Глава 5. Креативность не должна рассматриваться как идея дифференцирования. В реалиях рекламы Ривз уделил немало страниц критике неуемных восхвалений неких свойств товаров и рекламы, которая не преследует никаких конкретных результатов. Особое возмущение у него вызывали рекламные идеи вроде «с богатым карамельным вкусом», «лучший вкус из всех, что вам доводилось попробовать» и «невероятно гладкий». Возможно, упоминавшиеся Ривзом образцы рекламной продукции и не соответствовали его представлениям о методах навязывания товаров потребителям, но их создатели хотя бы предпринимали попытки увеличения продаж. Интересно, что сказал бы Ривз о современной рекламе, в которой объекты его критики просто отсутствуют? Как вам эти собранные нами со страниц нескольких журналов идей? Начните что-нибудь. Добро пожаловать на борт. Серьезно. Изменим мир заботой. Мы зависим от людей. Расширяя границы возможного.